А вообще у нас с хозяевами простые отношения. Они меня не трогают, я их, — продолжал Гаспод. — Понимаю. — Иногда по нескольку дней кряду дома не появляюсь. — Неужели? — Даже неделями. — Здорово. — Но мне там всегда рады. — Кажется, ты говорил, что ночевал в университете. — припомнила Ангва, уворачиваясь от повозки, что неслась вверх по заиндевелой улице. На мгновение от Гаспода пахнуло неуверенностью, но он тут же взял себя в лапы. — Ну да, говорил, — не стал возражать он. — Просто понимаешь, как это бывает в семье. Дети вечно таскают на руках, пичкают печеньем, каждый норовит погладить, действует на нервы, раздражает ужасно, поэтому иногда я сплю на улице. — Понятненько. — Честно говоря, чаще, чем где-либо. — В самом деле? Некоторое время Гаспод трусил молча. — А тебе стоит быть поосторожнее, — наконец сказал он. — В этом собачьем городе молодым сукам приходится несладко. Они добежали до деревянного пирса, что располагался сразу за мастерской крюкомолота. — А как ты? — начала была Ангва и вдруг замолчала. Запахи тут были самыми разными, но один, острый как пила, перебивал все остальное. — Это фейерверк так пахнет? — И страх, — добавил Гаспод. — Очень много страха. Он обнюхал доски. — Страх человека, а вовсе не гнома. Гнома легко узнать, это все из-за ихних любимых крыс, понимаешь? — Ну и ну, сильно испугался, судя по запаху. — Я чувствую одного человека и одного гнома, — сказала Ангва. — Да, одного мертвого гнома. Гаспод прижался потрепанным носом к щели в двери и шумом втянул воздух. — Есть еще что-то, но никак не пойму, что именно. Чертова река все перебивает. Масло, смазка и так далее. — Эй, ты куда? Гаспод помчался вслед за Ангвой, которая возвращалась к заиндевелой улице, опустив нос к земле. — Иду по следу. — Зачем? — Думаешь, он спасибо тебе скажет? — Кто? — Твой поклонник. Ангва остановилась так резко, что Гаспод налетел на нее. — Ты имеешь в виду капрала Маркоу? Он вовсе не мой поклонник. — Да, а я совсем не собака. Нос не обманешь. Феромоны — старая добрая сексуальная алхимия. — Я знаю его всего две ночи. — Ага. — Что значит «ага»? — Ничего, совсем ничего. Не вижу в этом ничего плохого. — Ну какое такое это ты намекаешь? — Ладно, ладно. Я понял. Ничего не было. — сказал Гаспод и торопливо добавил. — Даже если бы и было. Капрал Маркоу — хороший человек. — Это верно. — согласилась Ангва, и шерсть на ее загривке опустилась. — Он вызывает симпатию. — Даже сам Большой Фидо всего-навсего укусил его за руку, когда тот попытался его погладить. — Кто такой Большой Фидо? — Главный пустобрех собачьей гильдии. — У собак есть своя гильдия? — У собак. Иди-ка дурачь кого-нибудь другого. — Правду говорю. Право копаться в помойках, солнечные места... Обязанность лаять по ночам, право на размножение, расписание воина, луну, в общем, все 33 удовольствия. — Собачья гильдия, — язвительно прорычала Ангва. — Просто здорово. — Значит, я вру? А ты попробуй погнаться за крысой там, где не положено, увидишь, что будет. Тебе повезло, что я рядом, иначе бы давно попала в беду. Большие неприятности грозят собаке, которая не является членом гильдии. — Тебе повезло, — повторил Гаспод. Что встретила меня? — Наверное, ты большой пес в гильдии. — Я в ней даже не состою, — высокомерно заявил Гаспод. — И как же ты выжил? — Просто я умею за себя постоять. Как бы то ни было, Большой Фидо меня не беспокоит. У меня есть сила. — Сила? И какая же? — Неважно. Главное, Большой Фидо мой друг.